something really good. Сидишь там уже 20 минут. Да, перемена почти закончилась. Там две кабинки свободные, валяйте. Сначала выйди оттуда. Вот вы циск гребаный. Извините, что я на вас не похож. Отсосите мне клитор и яйца. Эрик, люди борются за свою гендерную идентификацию, а ты... Ладно, ладно, ладно, знаете что, да? You know what? Вот вам что. Спасите клитор и яйца. Эрика, думаю, мы нашли решение этой проблемы. У меня нет проблем, это вот с гребаной проблемой. Уборщика и переделаем его в свой личный туалет. Не понял, а вы говорите, что у меня будет свой собственный директорский туалет? Это тебе подходит? О, пашешь мой. Так нечестно! Поэтому на другой стене можно повесить произведение искусства. Да-да, мне нравится быть крутым, да.